и чтоб другим было хорошо. Для этого нужно настоящее мужество, и добрым нужно быть». «А мужество зачем?» — спросил я, и самого передернуло от насмешливого превосходства. «А как иначе признаться себе, что ты обыкновенный человек, что ты один из многих?» Я одним глотком выпил свою рюмку и притворно скривился, чтобы скрыть замешательство. Кажется, Буська попал в самую точку. «Продолжай, я слушаю», — сказал я беззаботным тоном и глубоко затянулся сигаретой. «Понимаешь, в юности каждый верит в свою гениальность. У женщин это реже, у мужчин почти всегда. Это как молочные зубы, необходимый и важный период развития. А на самом деле нет никакой гениальности в 999 из 1000. Есть смутное ощущение, естественно, непохожести на других. Догадка, что внутри у тебя какая-то особина». Буськин голос даже подрагивал от волнения, и черты лица в вечерней осенней полумгле комнаты, озаренные лишь отблесками жара в камине, казались резкими. В них проглянуло что-то апостольски грозное. Я почувствовал волнение и непонятный суеверный страх, будто стал свидетелем странного таинства. «Да», — тихо и хрипло выдохнул я. «И вот молочные зубы должны смениться коренными. Но мы испорчены праздными разговорами, что жизнь — горение». Он закашлялся от волнения, опустил чуть припухлые тяжелые веки, и сердце у меня содрогнулось. С закрытыми глазами Буськино лицо ужаснуло мертвенно-значительной ледяной непроницаемостью. Понадобилось усилие, чтобы снова слушать его. «И появляется беспочвенная амбиция. Все мечтают стать героями и свою будничную каждодневную жизнь рассматривают как досадную задержку, как сидение в зале ожидания, пока не объявят посадку на самолет. Ну, а ожидать можно, не заботясь об удобствах, о прочности, о соседях вокруг, даже о собственном достоинстве. Большинство скоро понимает, вернее, догадывается. Со мной это произошло где-то на третьем курсе, что подвиг — это аффект, что этого не хватит на жизнь. Молочные зубы меняются на коренные, а некоторые все сидят в зале ожидания, а рейс так и не объявляют. А в 40 лет уже страшно признаться себе, что ты из тех, кого в дюжине 12. И тогда выдумывают доморощенные теории, нянчатся со своим внутренним превосходством, становятся самоедами. А превосходства-то нет никакого. Просто нормальная человеческая способность к переживанию, к самосознанию. Что, памятник тебе ставить за то, что чувствуешь Моцарта или грустишь осенью? Буська поднес свою рюмку к лицу, понюхал и поставил на стол. Головой я понимал, что он прав. Прав с точки зрения нормального человека, у которого анкета и совесть не нуждаются в химчистке. И я задал вопрос, на которые не могло быть ответа. Как же быть, если грустно осенью, так грустно, что хоть в петлю? Вот-вот, ехидно усмехнулся Буська. Это так красиво! Разговоры о петле выводят из заурядности. Прости, Алёша, это дёшево стоит. Ты сделай из своей грусти наслаждение. Как? Как? Это и есть искусство жить. Оно индивидуально, как всякое искусство. Ну вот, мы и вернулись туда, откуда выехали. С легким злорадством сказал я. Не торопись, осадил меня Буська. Искусство хоть индивидуально, но у него есть свои законы. Но открой. Добрая воля, с нажимом произнес Буська. Я когда-то думал, он снизил голос, потрясти мир, как Эдисон или Джеймс Уайт. На меньшее я был не согласен. Ходил в СНО, мудрил в институтских мастерских, а потом понял, что я не тот, что даже конструктора толкового, яркого не будет. Но я любил это все, любил жизнь и понял, что надо жить дальше и быть счастливым. А для этого надо все делать добросовестно, с доброй волей. Он опять пятерней поскреб темя. Да, у меня нет таланта, но я могу делать свою работу аккуратно и точно, в меру способностей, так, чтобы была очевидная польза. Я могу выразить себя, написав что-то о технике так, чтобы это было интересно для неспециалиста. Могу любить жену, бегать за красивыми женщинами, помогать людям, дружить, радоваться весне, грустить осенью, ездить на машине, читать книжки, и чтобы всем вокруг меня было теплее. Разве этого мало? Он пристально посмотрел на меня. В глазах мерцал незамысловатый и хитренький его всегдашний упрямый огонек. «Да», — сказал я с полной искренностью, — «это искусство. Оно тоже не всем дано. Оно дано всем, кто не считает свой пуп центром вселенной и не ставит себя главнее жизни», — насмешливо процедил Буська. Угли в камине угасли. Сумрак комнаты стал неуютен и густ. Я включил лампу на журнальном столе. Почувствовал облегчение, когда розоватый свет из-под тонкого фарфорового абажура оттеснил густую серость и сказал: «Вот уж чем не грешил никогда, скорее наоборот». «Да брось ты», — отмахнулся Буська, «вы оба с Киркой зациклились на своих болячках». «Правильно, наоборот. Но это тоже гордыня, даже похлеще, считать себя хуже всех». «С чего ты взял? И при чем тут Кирка?» — спросил я раздраженно. «Да оба вы самоеды», — Буська вздохнул с сожалением. «Ты сидел, когда у Кирки отец умер. Ну...» Меня злила его неторопливость. Ну, он нашел какие-то бумаги своего отца. Да чушь, в общем-то, что-то про моего и твоего отца. Ну и чего? Спросил я и почувствовал удушье. Да ничего, какие-то обрывки писем, записки. Буська улыбнулся. Я так и сказал, что чушь все это. И потом, даже если бы это было в действительности, то какое это имеет отношение к нам? Жить надо, и все. А дальше мне стоило большого усилия сдержать голос, не закричать. Дальше ничего. Полгода он не появлялся. Потом я сам поехал к нему. Посидели, выпили. Но разговора не было, не получилось. Так и молчит он с тех пор, как фанатик. Буська истомно потянулся в кресле, прищурился. Я его с такими женщинами знакомил, мертвого поднимут. Все бесполезно. А потом отстал. Ну что я буду лезть человеку в душу? В конце концов, каждый живет как может и как хочет, если может. «А ты что, ничего не знал?» — после паузы спросил Буська. «Нет, но догадывался, соврал я». «Ну и что? Думаешь, это ваше самоедство? Ах, какое высокое дело!» «Не знаю». «Ты на своих ошибках зациклился. Кирка неизвестно на чьих. Это и есть неумение жить. Так легко показаться самому себе значительным, если думать об отношении к Гекубе». Помолчал и ёрническим тоном продекламировал. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А что, если человек не может не думать об этом?» — спросил я, ощущая давящую, обессиливающую тоску. «Ай, брось ты!» — раздраженно откликнулся Буська. «Уметь надо радоваться, а вы, снобы, вам страшно, что без Гекубы, без ваших самоедств вы будете выглядеть вульгарно. А жизнь — простое дело, вульгарное, если так тебе угодно. Нужно просто работать, спать с женщинами, помогать хорошим людям и самому радоваться. Живи!» — он криво усмехнулся. «И если ты гений, то создашь свои законы. А если посредственность, что тоже не исключено, то вкусишь счастья». Такой вот странный разговор получился у меня с Буськой полгода назад. Я ехал в старом скрипучем такси, смотрел на огни Васильевского острова и, жалея себя, думал, что Буська по-своему последователен и прав. Быть может, он на самом деле постиг это непостижимое искусство жить. И поэтому возле него мне бывает тепло и спокойно. Мысленно я нырнул в атмосферу обжитости, которая всегда обволакивала меня в Буськиной квартире. Запахи свежеиспеченной сдобы, дразнящий аромат тушеного со специями мяса, затейливые переводные картинки на кафеле ванной, покрытые мохнатыми пледами кресла в большой комнате, рекламные заграничные календари в простенках, скрадывающие безликость дорогой, но стандартной современной мебели, точные, слегка ленивые движения Беллы, расставляющие посуду на обеденном столе, ренессансная округлость ее форм. Все создавало в этом доме ощущение спокойной прочности быта, без которой не бывает счастья. Буська относился к жене с удивительной для бабника нежностью. Во мне отношение это всегда вызывало недоумение и казалось притворством, но мало-помалу я убедился, что Буська искренен. Видимо, как человек одинокий, в своих романах, деливший женщинами только постель и довольствовавшийся необременительным и слегка парадным общением, я не мог понять, что для Буськи, накрепко связанного с Беллой, десятком лет общих бытовых забот, мелких радостей и размолвок, приобретение разных нужных и ненужных вещей, всем тем, что называется семейной жизнью, для Буськи женщины делятся на две половины, на жену и всех остальных. Вернее, я понимал все умом, но непережитость делала это знание неубедительным. Мне казалось, что Буськина семейная жизнь в чем-то театральна. Но вот кончится накатанный спектакль, отзвучат последние реплики, погаснут софиты и Юпитеры, и тогда актеры забудут роли и заговорят обыденным языком. Но все равно мне было хорошо на этом спектакле, и я мог смотреть его 1000 раз. Поэтому, когда впереди показались сероватые в мокром сумраке призмы новых домов на проспекте Кима, я даже почувствовал что-то похожее на радостное нетерпение и, кажется, удивил пожилого шофера неожиданно и слегка хамоватой щедростью. Сырой воздух здесь был пронизан тревожным запахом моря, простиравшегося где-то за глыбами фиолетовой мглы, в которой сиротливо желтели уличные фонари на тонких бетонных столбах. Проспект был просторен, просвистан балтийским ветром, и двери подъездов новых домов от этой просторности казались крохотными, игрушечными. На торопливое нажатие кнопки лифт ответил безмятежным молчанием, и я пошел наверх по узкой неосвещенной лестнице. Путь предстоял на 8-й этаж, и я не спешил. На площадках поглядывал через мутные стекла окон. Мокрые ящики домов с унылой разбивкой желтых окон, беспомощные сиротливые фонари, фиолетовая тьма, армированная прутьями кустов и голых деревьев. Это был не мой город. На площадке перед 8-м этажом я остановился, чтобы выровнять дыхание. Снова взглянул в высокое лестничное окно и поразился. Над черными крышами 5-этажных домов, над глыбистой фиолетовой тьмой, прижатой к земле балтийским ветром, стояла призрачная сизость, прикрытая сиреневым клочковатым небом. И сквозь нее виднелась бесконечная темная бесцветность залива, и бледные леденцовые огоньки на ней были судами. Глаз не улавливал их движения на неразличимой зыби, но я понимал, что суда по фарватеру уходят в открытое море. И вдруг нудно и тупо заболело сердце –